Глава 20. 6 часов я провел на собрании Совета князей. Благодаря моим мудрым советникам было довольно весело, надо сказать. Но вот без них собрание превратилось бы в скукотищу. Даже парочка князей, которые выдвинули мне претензию из-за плененных мною высших монстров, не могли бы спасти эту тусовку. Я просто сказал, что могу притащить этих монстров им в замок и выпустить там. Князья как-то сразу передумали возникать. Даже заверили, что они-то ничего против не имеют. Это все их вассалы недовольствовать изволит. Эх, а жаль. Когда тема трофеев была решена, князья немного посплетничали про Китайскую империю, которая не так давно снова начала точить зубы. Все никак не может угомониться. Благо теперь, когда появился Ямамото, китайский император благоразумно решил не торопиться. Все же Китайская империя и японский протекторат далеко не в дружественных отношениях. Затрагивались и другие темы. Какие-то спорные моменты в дележке территории, производств, имущества и прочее-прочее. Также на голосовании выводилось повышение или наоборот понижение титула нескольких родов. Кое-кому повезло стать графом. А другим, наоборот, пришлось спуститься до виконтов с угрозой падения до баронов. Под конец обсуждалась тяжелая тема – падение княжеских родов. Три князя погибли во время вторжения монстров, и их рода потеряли свои титулы, рухнув до графских. Впрочем, совет князей будет оказывать им всяческую поддержку первое время. Также была затронута тема смерти рода Желтухиных. Все косились на меня, но так как доказательств не было, никто не бросался обвинениями. Вообще, совет князей – весьма интересная структура. Они буквально контролируют все, что связано с аристократией в стране. Например, род Желтухиных пал, и их территория освободилась. Они больше не могут контролировать пастбища, поля, разные предприятия. Они потеряли власть над Иркутском и некоторыми другими городами поменьше. Но свято место пусто не бывает. На место Желтухиных претендуют 5 других родов, среди которых 2 графских и 3 баронских. Они уже начали между собой небольшую войнушку, и совет решал, как на это реагировать. Слово взял Черномор, как сильнейший князь из сибирского доминиона, на территории которого и находился род Желтухиных. Черномор предложил просто ничего не делать, позволив аристократам самим все решить. Так как никаких сверхредких месторождений или предприятий, важных для безопасности страны, на территории рода Желтухиных не было. А с ролью пограничников как раз должен справиться самый сильный род. Предложение князя было выдвинуто на голосование, и в итоге подавляющее большинство согласилось с ним, и эта тема была закрыта. Только вот совет мог одним своим решением просто остановить эту войнушку. И, например, передать территорию Желтухиных какому-то баронскому роду, резко подняв его по мощи и влиянию до уровня графского. Вот и получалось, что если ты слаб, то твою судьбу будут решать другие. Я прямо представляю, как то же самое происходило и с моим родом. Сколько раз, интересно, на этих собраниях обсуждали Юсуповых? Сколько раз князья голосованием решали, что делать с моим родом? И вот если бы я в свое время наплодил себе врагов, как когда-то Филипп, то, разумеется, при первом же ослаблении Юсуповых, князья, помнящие старые обиды, решили бы просто уничтожить мой род. Причем не своими руками, они просто бы натравили на нас наших соседей. Конечно, в итоге все к этому и пришло, но тогда интриговали Коля и Тимур. У первого было высушено сердце, и он не мог пользоваться своими силами, постоянно пытаясь продлить свою жизнь. А второй сражался с Филиппом и страдал от моего посмертного проклятия. У них у самих было полно проблем, и они не могли всецело сосредоточиться на уничтожении моего рода. А вот князья могли это сделать. Им бы хватило одного заседания, чтобы разрушить мой род. В общем, это был весьма интересный опыт. В мое время совет князей не был столь организованным и не охватывал столько вопросов. Он собирался в моменты, когда всей стране грозила внешняя или внутренняя угроза. После завершения собрания мне пришлось еще около часа выделить на разговоры с другими князьями и посоревноваться в словоблудии, фехтуя намеками. Интересы у аристократов были весьма простыми. Это мои высшие артефакты и попытка женить меня на своих родичах. Впрочем, по первому пункту у меня были кое-какие планы. Черномор, Яблановская и Бабич получили от меня завуалированные предложения, которые я собирался обсудить с ними попозже. Также я получил приглашение от Уральского посидеть у него в гостях вместе с Лазарем и Григорианом. Поболтать и обсудить последние дела. Хоть у меня и были собственные планы, все же я так и не успел использовать омолаживающую жемчужину, но я согласился. Не знаю, как так получилось, но в итоге мы с Уральским полетели к нему вдвоем. Григориан и Лазарь должны были подлететь попозже. Мы расположились на башне. Уральский предложил угостить собственным очень дорогим вином. И что интересно, в качестве подавальщицы выступала Стефания, которая старательно не смотрела мне в глаза. Когда она поставила кувшин и ушла, Уральский вдруг посмотрел на меня и спросил: «Как тебе моя дочка, Руслан?» Я в это время вдыхал запах вина и чуть не закашлялся. «Ты о чем?» — удивленно посмотрел я на него. «Ну как тебе она в качестве будущей жены?» — прямо спросил он. Видно было, что князю самому не очень хочется говорить на эту тему, да и мне стало неловко, если честно. «Она прекрасная девушка», — заверил я. «Но что касается будущего замужества, боюсь, я не собираюсь в ближайшие 2-3 года об этом задумываться. Про Анастасию я рассказывать не собирался». 2-3 года, а потом», — продолжал настаивать Уральский. «Не знаю», — покачал я головой, — «увидим». Он некоторое время молчал, а затем спросил прямо: «Что не так, Руслан? Ты ведь уже понял, что я готов отдать тебе свою дочь. У нее исключительный потенциал, если ты не забыл. Ты ведь понимаешь, что это значит? У нее потенциал высшего мага». «Я нисколько не сомневаюсь, что Стефания одна из самых талантливых девушек империи, но, как бы тебе сказать, мне не нравится подобная логика выбора суженой». «Не понимаю», — покачал головой Уральский. «Ты глава рода. Род превыше всего. Ты должен делать все для того, чтобы твой род процветал. Если ты и правда любимчик мира, как говорил Филипп, и если ты можешь иметь детей, то твой единственный верный путь — это взять как можно больше жен и наложниц и создать огромное потомство, которое в будущем усилит твой род. Ты ведь это понимаешь? А все остальное — это предательство рода». Последние слова он сказал довольно жестко. Я хмыкнул и отпил вина. А ведь неплохо, и видно, что сделано из магических ингредиентов. «Митя, ты правда не понимаешь?» — я взглянул в глаза Уральского. «Или твой взгляд так зашорен?» Уральский нахмурился. «Давай представим, что план Филиппа сработал», — продолжил я. «Он взял, скажем, 3 жен, как это принято, и, скажем, 18 наложниц. Это ведь вполне реально, за месяц оплодотворить их всех?» «Конечно», — неохотно кивнул Уральский. «И больше тоже реально. Все он понимает, гад волосатый. Так вот, у него скоро появится 20 детей, я отпил вина. Весь мир знает, что эти дети невероятно талантливы. Как ты думаешь, что будет дальше с его родом? Как отреагируют те, чьи рода являются кровными врагами рода Черепецких? Или иностранные правительства, которым совершенно не понравится подобное усиление?» «Я понимаю, о чем ты», — кивнул Уральский. «Да, будут покушения, будет нелегко. Но Филипп уже высший маг 5-го шага, а ты сам по себе равен почти 3-му шагу. И у тебя есть несколько стражей. Только высший маг 5-го шага сможет составить тебе угрозу. Ты же сам прекрасно понимаешь, что чистая сила — это не все», — вздохнул я. «Вот если бы у Филиппа был большой род, собственная гвардия, мощная контрразведка и разведка, шпионы по всей стране и за ее границами. Если бы под его контролем были десятки тысяч обученных людей и персонала, и мощнейшая система защиты, построенная на современных технологиях, ритуалах, магии крови, в общем, на всем, что угодно. Тогда у него был бы шанс. Но даже так есть большая вероятность, что несколько стран просто соберут экспедицию из пары десятков высших магов и уничтожат его род, лишь бы не плодить будущих врагов. «Я считаю, что ты слишком нагнетаешь», — после короткой паузы проворчал Уральский. «Но я согласен с твоими выводами. Тут нужна осторожность. Если тот же Филипп просто возьмет себе трех жен без наложниц и каждая родит ему по одному ребенку, то вряд ли это вызовет столько внимания. Возможно, — кивнул я, — а может и наоборот. Его враги подумают, что уничтожить трех наследников не так уж сложно, и лучше лишить его будущего, пока есть такая возможность». Уральский поморщился. «Я же задумался над своей реакцией. Зачем я все это говорю? Нафига увиливаю от основной темы? Надо будет перед сном проанализировать этот разговор и покопаться в собственной реакции». «Хватит пудрить мне мозги, Руслан», — начал заводиться Уральский. «Не хочешь брать наложниц, не бери. Даже можешь взять только одну жену, это твое дело. Но скажи прямо, ты не хочешь жениться вообще или только на моей дочери?» «Пока я не собираюсь жениться», — сказал я. «Могу я задать довольно личный вопрос?» — князь прищурился. «Задавай», — легко разрешил я. «Ты можешь иметь детей?» Я хмыкнул и снова сделал глоток. «Скажу так, шанс на это весьма небольшой». «Весьма небольшой, как у высшего мага первого шага?» — нахмурился Уральский. «Меньше», — покачал я головой. Я говорил правду, но не стал добавлять, что существуют ритуалы, способные значительно увеличить этот шанс. А Уральский либо не додумался об этом уточнить, либо и сам все прекрасно понимал, хотя, я думаю, тут скорее второй вариант. «И все же», — сказал он, — «я готов рискнуть и передать свою дочь в твои руки. Я верю, что ты сможешь ее защитить». Я кивнул, но промолчал. Все и так было сказано. Уральский тяжело вздохнул. «Я буду ждать еще полгода. Если не решишься за это время, я буду искать ей другого жениха». Тут снова появилась Стефания и наполнила нам бокалы. Я внимательно посмотрел на нее. Тут нечего и говорить, она писаная красавица, каких не сыскать. К тому же еще невероятно талантливая. Если рассматривать все с точки зрения пользы для рода, то мне и правда следует воспользоваться этим шансом, чтобы усилить свое потомство. Только вот для меня она еще девочка, и долго таковой и останется. Думать о ней, как о своей жене, у меня не получается. Анастасия на эту роль годится гораздо лучше. Хоть она немногим старше Стефании, но жизнь навалила ей жизненных испытаний на целый век. Она закалена в трудностях и страданиях. Ее я могу представить рядом с собой. Стефания же комнатная девочка, несмотря на свой большой талант. И самое тяжелое испытание, которое ей пришлось пройти за всю жизнь, это усиление через проклятую жемчужину. Возможно, я стал слишком мнительным, не знаю. Но, несмотря на всю пользу для рода, мне не хочется брать себе несколько жен. Аж голова начинает болеть, когда думаю о тех проблемах, что последуют из-за этого решения. Но для рода я сделаю это, если мы с Анастасией не придумаем другое решение. Мы с князем Уральским оставили тему женитьбы и переключились на другие. Вскоре к нам присоединились Лазарь с Григорианом, и мы некоторое время посидели вчетвером. Обсуждали совет, перемывали косточки разным князьям и посмеивались над моей шуткой с советниками. После завершения нашего винопития я отправился домой. В полете я обновил воспоминания клонов и усмехнулся. Амина и Николь, которые с утра узнали о моих планах, не спали и ждали меня, несмотря на глубокую ночь. «Женщины, что тут еще скажешь?» Я думал отложить их омоложение на завтрашнее утро, но нет, не хочу их расстраивать. Долетев до границы контроля печати замка, я открыл портал и переместился прямо в ритуальную комнату. Там, за моим рабочим столом, сидели Амина с Николь, пили чай и мило беседовали. Когда я появился, они тут же поднялись и вежливо поздоровались. Я улыбнулся, рассматривая своих дальних потомков. Да, чтобы их не обижать, я стараюсь относиться к ним как к тем, кто равен мне по возрасту. Все же это должно весьма раздражать, когда юнец воспринимает тебя, женщину в годах, ребенком. Но они ведь мои далекие, очень-очень далекие потомки. Это сложно даже самому себе объяснить, когда перед тобой стоит взрослая женщина, но ты видишь в ней даже не ребенка, а что-то более далекое, что ли. Я не стал ничего говорить, хотя хотелось похвалить их за то, что они наконец-то забыли обиды, перестали ссориться и помирились. Но слишком уж странно будет выглядеть такая похвала для этих двух могущественных женщин. «Раз уж вы дождались, то давайте начнем», — сказал я. «Предупреждаю сразу. В этот раз после омоложения вы будете выглядеть сильно», — я сделал акцент на последнем слове, — «моложе, чем сейчас. Подумайте, готовы ли вы к последствиям. Омолаживающая жемчужина снизит ваш возраст до 30-35 лет. Если будете пользоваться микстурой Василисы Прекрасной, то и вовсе будете как молодые девчушки. Подумайте хорошенько и дайте свой ответ». Я сурово смотрел на них, будто был хоть какой-то шанс, что они одумаются. Николь с Аминой и правда делали вид, что размышляют о последствиях. Я хмурил брови, чуть-чуть двигал ими, чтобы выглядеть более серьезно, и старался не улыбаться. Да уж, не думал, что будет так забавно играть роль типа мудрого, но в то же время глупого старейшины. Как будто есть хоть какой-то шанс, что они передумают. В целом, сейчас обе женщины выглядели примерно на 40 лет. Но если Николь изначально выглядела как бизнес-леди лет 40 максимум, благодаря тому, что была весьма сильной магиней, из-за этого старела медленнее, а также принимала дорогостоящие зелья и следила за собой, то вот Амина сравнялась со своей сестрой лишь благодаря запретному ритуалу омоложения. При этом обоим женщинам немного за 70 лет. «Мы понимаем все риски, господин», — едва сдерживая радость, но при этом пытаясь сделать одухотворенный вид, проговорила Николь. «Мы примем все последствия», — торжественно провозгласила Амина. Я не сдержал смешок, и вскоре мы все втроем смеялись. «Ладно, тогда приступим», — сказал я, широко улыбаясь. Первым делом я создал ритуальный круг, который затопил все вокруг туманом, а после этого золотой цилиндр. «Не хочется смущать детишек. Раздевайтесь и входите в цилиндры», — скомандовал я. Чтобы они не перессорились между собой, я создал два ритуальных массива. Дождавшись, когда они войдут в них, я активировал омолаживающую жемчужину сначала для Николь. Когда артефакт выдохся, я отпоил ее эликсирами и омолодил Амину. Следующие несколько минут я просто ждал, когда они полностью придут в себя и оденутся. «Я готова, господин», — сказала первой Николь. «Я готова, господин», — повторила за ней Амина спустя пару минут. Я убрал весь туман и, приподняв брови, улыбнулся. Передо мной стояли две красивые женщины. У Амины были мягкие черты лица, маленький нос и припухлые губы. Ее волосы были темно-коричневыми и вьющимися, а глаза карие, и при этом в их глубине сверкали бесенята. Я невольно вспомнил те годы, когда провел в картине над ее кроватью. Смущенно кашлянув, я взглянул на Николь. Она довольно сильно отличалась от сестры. У нее было волевое аристократическое лицо, холодные голубые глаза и светлые, такие же вьющиеся, как у сестры, волосы. Она и раньше выглядела весьма неплохо, но сейчас и вовсе стало прекрасно. «Эх», — вздохнул я, — «теперь придется вас от женихов отбивать». Амина и Николь очень, похоже, смутились и переглянулись между собой. Тут вдруг ко мне подошла Амина и крепко обняла. «Спасибо вам, господин», — тихо сказала она. «Спасибо за все, что вы сделали». «Пожалуйста», — погладил я ее по спине. Следом, чуть замешкавшись, явно не привыкшая к подобным проявлениям чувств, меня обняла также и Николь. Она сделала это аккуратно, чуть-чуть прижавшись ко мне. «Спасибо», — смущенно сказала она. Я похлопал ее по спине. «Пожалуйста, дети мои». Обе девушки смутились и отошли на шаг. Амина тихо закашляла, скрывая смех. «Ладно, можете идти». Я открыл портал в коридор на втором этаже. Думаю, вам обеим не терпится покрутиться перед зеркалом». Амина с Николь переглянулись и бодро вошли в портал. Размышляя о том, какой фурор завтра вызовут помолодевшие Амина с Николь и как наш род мигом вознесется к Олимпу популярности, я создал портал в свою комнату. Взглянул на портрет, но тени там не было, он все еще выполнял задание. Чуть подумав, я решил, что срочных дел у меня все равно на сегодня нет. Да и поздно уже, 3 часа ночи. Поэтому я лег спать. Проснулся всего через час от сигнала клона. Резко поднявшись, некоторое время пытался понять, что произошло, а затем приподнял брови от удивления. Мой клон Тупак нашел что-то необычное в зеркале Мишмирия. Как-то слишком быстро. Удивленный, я быстро оделся, создал портал прямо на 3-й этаж башни испытаний и переместился туда. Перед зеркалом Мишмирия лежал мой клон с большой головой. Он явно был в отрубе. Рядом с ним стояли 2 других клона и внимательно рассматривали зеркало, не обращая внимания на своего утомленного собрата. Я подошел к ним и тоже уставился на зеркало Мишмирия. Мы все втроем молчали. Клон и правда нашел что-то необычное. Руны, которые были на раме зеркала, слабо мерцали, оповещая о том, что обнаружен новый мир. Только вот в самом зеркале была видна мрачная планета, покрытая черным туманом. Казалось, словно сам свет около нее тускнеет, из-за чего вокруг этой планеты образовался пугающий ореол. «Да уж», — заговорил клон-дед, — «может, это Аэтерн?» «Возможно», — пробормотал я, а затем задумался и покачал головой. «Хотя нет, Аэтерн еще не полностью пал от скверны. Может быть, это глаз. О падших мирах я узнал в Академии Ордена, когда изучал информацию о межмировых порталах. Мне тогда повезло, что я получил доступ в одну из запретных секций, где я и нашел информацию о ритуалах межмирового древа. Там же я прочитал описание падших миров и предупреждение никогда туда не соваться». «А ведь и правда», — заговорил молодой клон, — «скоро Аэтерн будет таким, а это был большой сильный мир. Да, сильнее, чем наш. А до него был еще глаз, который был еще сильнее, чем Аэтерн. И вот на очереди наша земля». Оба клона замолчали и посмотрели на меня. Я тяжело кивнул. «Да, земле не избежать появления скверны, к сожалению, это неизбежно». «Надо поторопить Гавриила, пусть закроет все врата», — предложил клон-дед. «Это должно немного отсрочить неизбежное». «Вряд ли надолго. Башни испытаний, кисть мертвого апостола, бегающие по планете кошмары — все это ускорило появление скверны. И если с этим ничего не сделать, то не пройдет много времени, прежде чем наша планета будет такой же безжизненной, как и вот эта». Молодой клон кивнул на зеркало Мишмирия. «Некоторое время мы втроем молчали». «Ладно», — вздохнул я и встряхнул головой. «Пойду надену маску убийцы». «Будем готовиться к вылазке в новый мир?» — напряженно спросил клон-дед. «Ну а что еще делать?» — поморщился я. «Для начала нужно понять, сможем ли мы переместиться туда, если у нас не получится защитить человечество». «В итоге мы обречем еще одну планету на гибель», — заметил клон-дед. «Вечная гонка от смерти», — добавил молодой клон. «От Гласа к Этерну, от Этерна к Земле, от Земли в новый мир. Рано или поздно этот новый мир все равно бы встретился со скверной», — пожал плечами клон-дед. «Все же одна из основных теорий гласит, что скверна — это антимана, и она появляется рано или поздно на любой магической планете, достигшей определенных условий. Эта теория не была доказана, но она самая вероятная. Архонт говорил, что это мир войн заразил глаз. Ой, да слушай этого балабола больше. Он сразу слинял, как только стало опасно. Кстати, скорее всего, новый мир уже заражен, раз туда пришла башня испытаний. Думаю, Академия предусмотрела этот момент. Ага, ага, ты сам-то в это веришь? Они сразу слиняли, как только первый человек проснулся. Что они там могли предусмотреть? Да и не забывай, что башня испытаний — переместилась к своему дубликату. Тот мир имел связь с глазом и, скорее всего, уже давно заражен. Оставив клонов спорить у зеркала Мишмирия, я создал портал и перенесся в зал реликвий. Да уж, картина падшего мира слегка встряхнула меня. Нет, я не собираюсь паниковать и делать что-то импульсивное, я просто слегка подкорректирую свои планы. Выдвину на первый план те проекты, которые хотя бы в теории могут обеспечить выживаемость Земли. В первую очередь, нельзя тянуть с походом на Луну. Очень хочется исследовать базу хранителей и ритуалистов. Вдруг я найду ритуал, с помощью которого они хотели спастись от скверны. Возможно, у меня получится изучить его и использовать для Земли. Также надо все же организовать путешествие в другой мир, невзирая на все риски. Нужно создать там плацдарм. И как бы это жестоко ни звучало, но в первую очередь я буду заботиться о своем роде и своей стране. И чем бы в итоге ни обернулось для другого мира переселение землян, я сделаю правильный выбор. Недавно Уральский сказал очень правильные слова: «Род превыше всего». Конец 13 книги. Текст читал Вадим Пугачев.